765, 1 мая. Поистине делимся и добрым, и плохим. Поистине мы следим за всеми, приобщенными к движению. Разве не плачевно получить клише, подобное разговору с морем? Разве можно рассчитывать на успех, когда копошатся такие мысли? Не только внешнее в действии, но внутренний разговор может нанести глубокий вред. Невозможно допускать в круге подобные мысли, приличные кабаку. Никто не посылается на безделье. Сами вы имели опасную битву, и щит света покрыл вас. Все должно помогать общему делу, а не затруднять его. Неясные хорошие порывы моря заливаются вином пошлости. Он должен превыше всего поставить служение, тогда оно даст ему успех и возможности, ибо нет тайны, и если свет озаряет, то тьма выжигает дыры. Хочу наполнить дом мой. Опыт идет отлично. Надо ознакомиться со всеми нашими получениями. Наши слова при работах самых различных. Помнишь восклицание «Их потрясающая смерть»? Оно относится к тепловому лучу. Таким образом, ты знакомишься с различными лучами и получаешь представление о донесениях с земли, но остается цвет сказанного. «Вчера я слышала в полном покое». Хороший знак. «Конечно, я уронил перо. Спокойно видеть и слышать во всякое время по желанию. Так можно будет. Надо и здоровье сберечь». 766. 2 мая. Наполеон и Александр Македонский имели предсказания о камне, но человеческая природа затемняет ясность задачи. Правда, они отдавали его с лучшим чувством возлюбленным, но потом теряли связь, затемненная звериными вспышками. Его должна носить женщина, которой отдано лучшее чувство. «Я Бучту» хранила его, и «Курнову» одевал его на праздник солнца. Мы говорим об истинном чувстве, а не об обычаях времени. Молю явить понимание, ибо даже Конрад, узнав о приобщении Урусвати к камню, предпринял все возможности привлечь камень через нее. Есть путь мистической связи с определенным предметом. Когда Наполеон отдал камень Жозефине, это был случай лучшего чувства, но правильнее, когда путь камня идет по вековой принадлежности. Как протестовать против Христа? Он уже тебе сообщил, как он скорбит о вреде экстаза этого. К тому же церковь постаралась подчеркнуть это в сторону. Повторяю, о вреде именно папской церкви. Продолжим опыт. Завтра поставь письменные вопросы, ручаюсь дать точный ответ. Что делать от опухоли щеки Фуямы? Зубы меня не волнуют, но не надо допускать трепетания тока. Фуяма, не волнуйся. Иди бодро, как в Америке. Пружины раньше срока не могут существовать. Ускорить – значит пилить струны. 767, 3 мая. Хочу добавить еще незаконченный опыт. Сестра Изар, родом с Аркнейских островов, предприняла изыскание дальних миров и после одного из полетов не вернулась. До сих пор существует несколько теорий относительно этого необъяснимого факта. Думаю, что, выйдя за пределы тяготения, она была вовлечена в вихрь неизвестной группы тел, неведомы дальние миры. Думаю, она существует. Так и зовем неизвестные области Оркланд. Сколько лет, как исчезла сестра Изар? 30 лет. Теперь о камне. Камень, пришедший с Ориона, хранится в братстве. Осколок его посылается в мир сопутствовать мировым событиям и своей внутреннюю магнетическую силою держит соединение с братством, где лежит главное тело камня. Принцип простого магнита. Не только символ, но и телесное сродство держит напряженный провод. Через этот провод легко охранить призванных, и тебе было показано, в какой лабиринт ввергает утрата его. Но лабиринт бывает порядочный. Знал ли Наполеон о значении камня? Знал, но по человечеству приписывал себе. Также слышала о женском и мужском начале, когда они соединены духовным чувством, батарея замыкается и, возможно, притворение высших сил на земном плане. После станет ясно, как строить Звенигород. Вы уже имеете размеры высот и как расположить ступени. Перед вами пример. Вы живете приблизительно на высоте 7000 футов. Эта высота удобна для храма. Над ним, на высоте 12000 футов, удобное место для встреч. Итак, вы имеете три ступени жизни. Внизу – город новой эпохи, над ним – храм человеческих достижений и место встреч земли с духом. Камень положим в храме. Удрая будет знать это место, ибо когда вы уйдете, он может быть охранен по тому же проводу. Ясон и Иерофант принял дар Ориона в Азии, он среди братьев. Накопление за несколько воплощений упрощает приближение к основному телу. Нарушив батарею, он, конечно, отошел от прямоты мысли. Наполеон. Камень посылается по решению братьев, потому некоторые учителя владели им. Христос, хотя и знал о камне, но его задача была открыть глаза на духовный план. «Мы писали вместе, ибо именно теперь надо приблизить силы Духа к земле. Будучи в доме, мы не замечаем его. Нам нравится ваше простое отношение к нам. Главное же, что в вашем доме нет предательства. Мы видим, свет и размеры аур не допускают его». Кристаллизуй вопросы, но ответа не жди сейчас. Он может прийти неожиданно. «Днем мне некогда думать, а ночью, когда хочу думать, надо слушать». «Это плохо. Лучше днем. Ты не упражняешь свой аппарат. Мы любим кристаллизованные вопросы». «Но ММ не любил, когда мы ставили вопросы». «Нельзя мешать срочным сообщениям. Но, записывая вопросы, помни, что есть страна Оркланд, которую никто не знает».